Глава 12. Разгром. Конец месяца грязника. Еще день, и начнется грудень. Последний студеный месяц осени. Сырая изморозь оседала на лохматках пластунов, превращая их в серые, почти невидимые в тумане тени. Под ногами хлюпающая жижа, переплетение корней и островки осоки. Ни холмов, ни открытых пространств. Лишь бесконечный заболоченный лес, где каждый шаг требовал осторожности. Ворон, командир передового отряда, поднял руку. Пластуны замерли. «Слушайте», — прошептал он. Птицы молчат. «Близко». За ним чуть поодаль держалась сотня Родиона. Мартыновские были рассыпаны впереди. Прощупывали путь, отмечали опасные места. Позади всех всадники вели коней в поводу, стараясь, чтобы не хлюпали копыта пожиже. «Родион», — обратился ворон к сотнику, — «бери пару десятков Ваньки из Порского. Ходите трясину слева. Там, если верить приметам, должна быть старая лесная дорога. Выйдем по ней, и сразу за дальним поворотом уже предместья должны начинаться. Но сперва проверить, нет ли засады». «Сделаем», — коротко ответил тот и скользнул в заросли алшаника. Два десятка, пробежав по мху и осоке, обогнули гиблое место. Из-за куста на бегущего впереди Тиуру выскочили две тени в лохмаках. «Свои!» — хрипло воскликнул тот. «Фотич за вами послать!» «Чисто пока вокруг», — выдохнул один из пластунов. «Но вот дальше следы копыт свежие. И дым чуем. Не наш, не костровой. Гарь!» — подтвердил второй, и пара скрылась в кустарнике. «Значит, недалече предместья», — промолвил Карел. «Урха, передай Родиону», — обернулся он к напарнику. «Пусть он вести людей по тропе, а я вперед, оглядеться». Тиуру едва перевел дух и пошел по следам дальше. Из серой пелены тумана на его пути выступили трое. Митяй, его неразлучный друг Мистята и бывалый пластун Путша. «Чего нашел, Тиуру? Чего тут у тебя?» — хрипловато спросил старший, присаживаясь рядом с Карелом. Его лохматка сливалась с мокрыми ветвями, будто часть лесного убранства. «След копыт свежий», — тихо доложил Тиуру. «И дым чую. Не костровой, гарь. Дан где-то близко ходит. Урха послать к ворону, пусть ведет людей по тропе, сам впереди смотреть». Дальше пошли вчетвером. Переместившись на пару десятков шагов вперед, Путша вдруг заскочил за куст и молча поднял ладонь. Сигнал замереть. Затем жестами распределил роли. Тиуру и Мистята слева, через осоку. «Митяй со мной справа, за альшаником», — прошептал он еле слышно. «Держимся тихо, как рыси». Передвигаемся по 3-5 шагам. Потом пауза. Слушаем. Смотрим. Пластуны двигались плавно, словно перетекая от куста к кусту, прижимаясь к буграм и падинам. Сырая трава глушила шаги, а изморозь, оседая на лохматках, делала фигуры почти неразличимыми. Тиуру и Мистята скользнули в высокую осоку. Стебли шелестели, но не ломались. Опытные руки обходили каждое хрупкое место. Они продвигались медленно. 5 шагов и замерли, вслушивались. Еще 3 припали к земле, вгляделись в серую пелену. Еще несколько шагов и переползли по-пластунски, ощупывая почву перед собой. Тиуру поднял руку. Остановились. Он осторожно раздвинул стебли и выглянул. Впереди была узкая просека, тянувшаяся между густыми кустами шиповника и зарослей можжевельника. В 30 шагах, наполовину скрытые ветвями, на ней стояли трое. Не всадники, пешие караульные. Один присел на корточки у небольшого кострища, тлел лишь серый пепел. Огонь же давно погас. Двое других неспешно прохаживались, время от времени останавливаясь и вслушиваясь в туман. Мистята беззвучно извлек нож, кивнул: «Бьем». Тиуру приложил палец к губам, затем показал жестом: «Ждем сигнала». С другой стороны, Путша и Митяй продвигались вдоль полосы альшаника. Путша то и дело останавливался, принюхивался, разглядывал землю. Нашел свежий отпечаток сапога с характерным рубчиком по краю. Примятую траву, будто кто-то долго стоял на одном месте. Обрывок веревки, зацепившийся за сучок. Заметив впереди шевеление, он подал знак Митяю. «Здесь». Тот кивнул и сжал рукоять ножа. Путша медленно поднял 3 пальца. Затем резко припал к земле и трижды свистнул, коротко, как лесная печуга. Сигнал разрезал туманную тишину так естественно, что караульные даже не вздрогнули. Один лишь лениво повернул голову в сторону Ольшаника, прищурившись. Этого мгновения хватило. Мистята метнулся из-за соки серым вихрем. Его нож, не давший ни единого блика в тусклом свете грязника, вошел точно под основание черепа караульного, что сидел у пепелища. Тот лишь ткнулся лицом в серую золу, не успев даже выдохнуть. Второй охранник, стоявший спиной к шиповнику, почувствовал неладное и начал разворачиваться, потянувшись к рогу на поясе. Но Тиура уже был рядом. Карел перехватил его руку, блокируя движение, и коротким выверенным ударом снизу вверх оборвал его вдох. Третий, самый рослый, в побитом ржавчиной шлеме, казался проворнее. Он успел выхватить меч и отпрыгнуть назад, открывая рот для крика. Но крик захлебнулся. Из тумана со стороны путчи вылетела короткая сулица. Острое железо пробило горло, пригвоздив врага к стволу старой березы. Меч выпал из ослабевших пальцев, глухо стукнув о корень. «Чисто!» — выдохнул путчи, вырастая из тумана рядом с Митяем. «Тиуру, к дозорному! Забери сулицу! Мистята, обшарь того, что у костра, и в кусты трупы! Живо!» Митяй лишь коротко мазнул взглядом по обмякшему телу Дана. Отметил про себя, что удар с улицы был верным, и тут же выкинул это из головы. Лишние мысли в деле, лишний шум. Руки, чуть подрагивавшие секунду назад от прилива бодрости, налились спокойной силой. Он привычным движением проверил, не цепляется ли нож за ремень, и присыпал сапогом пятно крови на прелой листве. «Чисто!» — коротко бросил он Путша, и тот отозвался таким же скупым кивком. «Двинулись дальше». Теперь, когда передовой дозор был снят, темп не сбавили, но пошли по волчьи. Чуть пригнувшись, бесшумно переставляя стопу с носка на пятку, готовая в любое мгновение либо замереть, либо прыгнуть. Путша шел первым, ведя за собой Митяя, Местка и Тиуру. Туман становился все гуще, впитывая в себя запахи близкого человеческого жилья. К сырости примешивался дух несвежего варева и дегтя. Лес поредел, еле сменились кривым ольшаником, за которым угадывались открытое пространство. «Припали!» — едва слышно выдохнул Путча. Пластуны синхронно нырнули в жухлую траву. Впереди за пеленой изморози замаячили огни. Это не были яркие костры, скорее тусклые красноватые пятна, придавленные туманом к самой земле. Митяй, распластавшись на холодной земле, привычно прищурился, отсекая лишние, впитывая детали. Глаз пластуна видел то, что туман тщетно пытался скрыть. Предместье жило лихорадочной, болезненной жизнью. Это не был лагерь победителей, что ожидают добычу. Между кострами шарахались тени. Кнехты в грязных котах, многие с кровавыми, уже побуревшими повязками на головах и руках. Кто-то придерживал перебитую руку в грубой перевязи. Кто-то, тяжело покачиваясь, сидел у огня, глядя в никуда. Недавняя попытка штурма Нарвы явно обошлась Данам дорого. Крепость огрызнулась ливнем каленого железа и кипящей смолой. На склонах перед рвами все еще чернели обломки лестниц, обгоревшие бревна, а земля была густо усеяна стрелами и болтами, выпущенными из рамных самострелов и луков. У самой пристани, где река Нарва тяжело катила свои темные воды, чернели обгорелые склады, а рядом на широком пятаке, удобном для разгрузки, высились уродливые обугленные скелеты. Это были осадные башни и тяжелые камнеметы, которые даны пытались собрать здесь, в тылу предместья, надеясь на защиту реки и леса. Но русская вылазка, видать, была дерзкой. От машин остались лишь черные брусья, торчащие из земли, да груды пепла, перемешанного с коваными скрепами. Теперь эти остовы, похожие на виселицы, обтянутые снизу парусиной, служили кнехтам укрытием. Митяй еще раз обвел взглядом береговую линию, впечатывая в память каждую деталь. И уязвимые суда у пристани, и сонных кнехтов под парусиной осадных островов, и редкую цепь дозоров на поляне. Теперь картина была полной. — Все, — шепнул Путша, тронув Митяя за плечо. — Насмотрелись. Пора ворону Фотичу весть нести, пока туман не разошелся. Срезать все дозоры неприятеля бесшумно не удалось. Воздух спорол резкий гортанный выкрик и следом сухой щелчок тетивы. Две стрелы, пущенные почти наугад, прошили туман. Одна с треском вонзилась в ствол сосны, а вторая, пройдя ниже, ударила вскользь. Вага в этот момент как раз припал к земле, выставив локоть, и каленое острие, распоров рукав лохматки, пропахало глубокую борозду по предплечью. Пластун лишь зубами скрипнул, прижимая руку к боку. Горячая кровь мгновенно толчками пошла сквозь пальцы, пропитывая серую мешковину. Серафим тут же навалился сверху, вжимая товарища в мох, а в ответ из подлеска уже хлестнули болты наших самострелов. Эст на дереве затих, кулем рухнув вниз сквозь ветки. Но дело было сделано. Из посада донесся надрывный лай собак и людские крики, а следом тревожный захлебывающийся голос рога. Варун Фотич встретил группу путши в густом ельнике. Командир стоял у карты, набросанной прямо на разворошенной и потом утоптанной земле, и, выслушав доклады дозоров, отдавал короткие приказы связным. На раненого вагу он лишь мазнул строгим взглядом. «Живой, в строю, и ладно. Прознали про нас», — бросил он, когда Путша и Митяй подошли ближе. «Не удалось всех чисто срезать. Теперь даны знают. По лесу рыскают не лешие, а русские. Слышите, как засуетились?» Митяй прислушался. Из тумана сквозь ватную тишину донесся глухой стук обухов по дереву. Это кнехты в спешке бивали колья, укрепляя рогатки прямо на затоптанных полях предместья. Слышались крики и натужный скрип осей. Телеги, груженные камнем и мешками, разворачивали поперек проходов между рядами шалашей, превращая их в подобие баррикад. Выкрики десятников становились все злее. Они вышвыривали из-под навесов и землянок даже раненых, способных держать щит, и гнали их к лесной опушке, выстраивая живой заслон перед самой чащей. Варун Фотич резко отвернулся от связного и подозвал к себе сотников — Родиона, Мартына и Степана Васильевича. Те сгрудились у поваленного дерева, вглядываясь в суровое лицо командира. Сам лагерь отсюда виден не был. Его закрывала густая стена ельника и плотное марево, но звуки, шедшие со стороны нарвы, говорили опытным воинам больше, чем глаза. «Почуяли!» Негромко, но веско произнес Варун. «Слышите?» Стук обухов и скрип осей. «Щитовую стену на голом поле городить вздумали. К лесу челом разворачиваются. Боятся. Думают, мы их в лоб брать будем, пока туман держит». Он обвел сотников тяжелым взглядом. «Значит так. Пока они там рогатки в грязь бивают, да раненых в строй ставят, мы покоя не дадим. Ваша задача, братцы, тормошить их, как волки отару, чтобы ни один дан к лестнице не прикоснулся, чтобы про стены нарва они и думать забыли, а за свои спины держались. Тормошить и пугать. Пусть думают, что нас в лесу тьма тьмущая, и каждый куст на них стрелой смотрит. Придержим на себе пару дней, а потом уж, глядишь, и князь Александр с Андреем Ивановичем подойдут. С собой орудия огненного боя, пушки подтянут, и малые анагры со стрелометами. Тогда уж совсем весело тут будет. Ну, а пока мы и сами данных попугаем». Сотники коротко кивнули. План был ясен. Измотать врага неопределенностью, заставить его ждать удара отовсюду и выскакивать из ниоткуда. Следующие дни слились в один бесконечный тугой узел. Время потеряло счет. Ни сна, ни продуха. Пластунские сотни Мартына и Родиона превратились в неуловимые лесные тени, которые днем и ночью метались по всей обширной линии опушки, не давая врагу ни минуты пощады. Десятки Серафима, Репиха и Урмаса работали на самом острие, действуя в лад и служа лишь приманкой. Митяй, осунувшийся, с покрасневшими от бессонницы глазами, уже привычно не замечал ни сырости, ни голода. Его дело было простым и дерзким — выскочить из тумана, ударить по дозору и начать отход вглубь леса. Но стоило разъяренным данам или харью броситься в погоню за малой горсткой, как ловушка захлопывалась. В густом подлеске их уже ждали обе пластунские сотни. Мартыновские и Родионовские сидели в засадах так крепко, что лес казался необитаемым, пока не раздавался свист варуна. Тогда из каждой ложбины, из-за каждого ствола обрушивался сплошной губительный ливень стрел и каленых болтов. Выманенные на открытое место кнехты гибли целыми рядами, не успевая даже вскинуть щиты против невидимого противника. Работали в плотной сцепке с конной дозорной сотни Степана Васильевича. Это был отлаженный бой, когда пластуны окончательно расстраивали ряды неприятеля своим обстрелом, из серой пелены доносился нарастающий гул копыт. Дозорная сотня вылетала по вырубке коротко и зло. Конники вмиг довершали разгром, втаптывая остатки вражьих отрядов в грязь, и уходили обратно в чащу, прежде чем в датском лагере успевали понять общую тревогу. Митяй не раз видел из своего укрытия, как после их залпа конница Степана проносится мимо, словно стальной вихрь. В такие моменты он чувствовал, что они — части одного огромного капкана, который Варун Потич медленно, но верно сжимает вокруг предместья. «Еще немного», — шептал он Местко, когда они, в очередной раз сменив позицию под прикрытием сотоварищей, замирали в мокром малиннике. «Совсем моих братка извели. Вишь, как они у костров жмутся. Даже за водой к реке по трое-пятеро ходят, и то оглядываются». Месток лишь молча кивнул, поправляя тетиву. Тиуру и Путша всегда были рядом. Один слушал землю, другой чутко следил за лесной кромкой. В сторону крепости больше не летели огненные гостинцы. Остовы вражьих камнеметов все так же чернели у пристани, напоминая данным о дерзкой русской вылазке. Над Нарвой висел лишь густой дым от костров да низкие тучи, скрывавшие израненные стены города. Но штурмовать крепость снова враг не решался. Все силы уходили сейчас на то, чтобы оборонять собственный лагерь от невидимых лесных гостей. На исходе третьего дня характер лесных звуков изменился. К привычному скрипу стволов и шелесту заиндивелой осоки добавился новый, тяжелый утробный гул, от которого едва заметно подрагивала почва. Митяй, затаившийся в дозоре у старой гати, первым почувствовал это движение. Это не был привычный топот конницы, земля гудела иначе. Из глубины леса доносился мерный шаг сотен, тысяч ног и натужный, надсадный хруст валежника под тяжелыми колесами. «Идут», — коротко бросил он Путша. Вскоре из серной хмари начали проступать очертания. Первыми, прикрывая просеку, прошли пешие сотни Андреевской бригады. Суровые воины в чешуйчатых панцирях двигались без лишних слов, держа щиты на плечевых ремнях. По бокам от основной колонны, едва различимые в густом подлеске, легкими тенями скользили союзники-вирунцы. Их сотники двигались в лад с общим шагом, но почти бесшумно. Эсты шли развернутым строем, прочесывая чащу, перескакивая через бурелом и то и дело замирая, чтобы вслушаться в лесную тишину. В своих меховых безрукавках с короткими копьями и луками они были здесь как дома, оберегая фланги русской рати от любой случайной засады. Вслед за пехотой на мощных упряжках медленно и тяжко выплывали орудия огненного боя. Бронзовые стволы пушек, надежно укрытые рогожей от мокрой изморози, казались спящими зверями на деревянных лафетах в станинах. Следом на крепких вазах везли части малых анагров и стрелометов, потом уже двигалась конница. Всю эту грозную махину не стали выводить на опушку сразу. Варун Фотич велел придержать ее в полуверсте, в густой тени вековых елей. Вирунцы тут же начали обустраивать скрытные стоянки, сливаясь с лесом так, что через минуту и не скажешь, что здесь затаились три сотни верных лесных воинов. У края гати подошедшая конная колонна приостановилась. Из группы всадников выделились несколько фигур. В центре на статном коне сидел юный князь Александр. Несмотря на 12-летний возраст, он держался в седле уверенно, а его взгляд, не по-детски серьезный, был прикован к стене тумана. По левую руку от него ехал Андрей Иванович, командир Андреевской бригады, суровый воевода в потемневшем от похода в панцире. По правую же руку держался воевода Олег Ярилович, главный советник и старый полководец, ведавший княжьими сотнями. Его седая борода была аккуратно заправлена под ремень, а взгляд холодных глаз, казалось, видел сквозь самую густую хмарь. Варун Фотич шагнул им навстречу, низко поклонившись юному князю и почтительно кивнув воеводам. «Княже Александр, Андрей Иванович, Олег Ярилович, даны в конец измотанные. Все внимание у них к лесу приковано. Рогатки они в землю вбили, телегами с щитами огородились. Но за спины свои все равно опасаются, ждут подвоха». Олег Ярилович, поправив тяжелый меч на поясе, обернулся к Андрею Ивановичу. Что скажешь, воевода? Твои люди успеют орудия огненного боя на позиции выкатить до рассвета? Андрей Иванович, прищурившись, окинул взглядом низину и густой малине, где затаились пластуны. Успеем, Олег. Мои сотни к тяжелой работе привычны. Расставим все пушки и анагры со стрелометами по кромке опушки. Вирумцы их лапником прикроют, чтобы глаз не зацепился. Даны под Нарвой сейчас знатно измотаны. Неудачный штурм их пыл хорошо охладил, а лесные стычки с пластунами его всего волю подточили. Припаса у них, считай, вообще нет. Те команды, что за харчем по лесам да городищам рыскали, мы почти все передушили. На пустой живот воевать — невелика радость. Как ударим огненным боем, вряд ли они долго в щитах выстоят. Посыплются. Главное — ударить разом. Юный Александр слушал воевод внимательно, впитывая каждое слово. «Андрей Иванович», — звонко произнес мальчик, — «а если они на грохот тех орудий в атаку пойдут? Прямо на лес всем скопом бросятся?» «А для того, княже, мы здесь и стоим», — спокойно ответил воевода, тронув рукоять меча. «Бригада моя прикроет пушкарей щитами. Тучу стрел метнет, а твоя дружина со Степаном Васильевичем довершит дело, когда враг дрогнет». Олег Кириллович кивнул. «Ворон, веди людей Андрея Ивановича на позиции, скрытно. Пусть до последнего даны верят, что против них только наши засады стоят». В лагере датчан туман казался еще гуще. Он смешивался с едким дымом от сырых дров и кислой вонью от немытых тел. А еще тут всюду несло трупной вонью. Здесь пахло самой смертью. В большом шатре герцога Кристофера, наспех подправленном заплатами из парусины, было холодно. На столе вместо богатой дичи лежали лишь черствые овсяные лепешки да подсохшая конина. Герцог Кристофер, высокий, с изборожденным морщинами властным лицом, со злостью швырнул на стол окровавленную перевязь. Его глаза горели недобрым огнем. 2000! Прохрипел он, обводя присутствующих тяжелым взглядом. «Из 4000 лучших воинов короля у меня под рукой осталось едва лишь 2. Остальные либо кормят червей в этом проклятом лесу и рву, либо стонут в шалашах с гниющими ранами. Где наши победы? Где ключи от этой жалкой крепости?» Рыцарь Дитрих, отвечавший за розмыслы и осадные машины, устало потер переносицу. Он единственный не боялся смотреть герцогу в глаза. «Глупо искать ключи там, где замок забит гвоздями, ваша светлость», — сухо произнес он. «У меня не осталось машин. Русские сожгли все, что мы строили здесь неделями. Новых механизмов и зданий ждать не приходится. Море штормит, а порты Ревеля пусты. Без припаса, без камнеметов и на пустой желудок мы, господин Нарву, не возьмем. Мои люди едят вареную кожу, так же, как и я, ваша светлость. Мы теряем не только кровь, мы теряем честь». «Честь?» — подал голос рыцарь Йорган, любимчик герцога. Он гадко ухмыльнулся, теребя рукоять кинжала. «Честь рыцаря в том, чтобы карать бунтовщиков. Дитрих просто стареет и боится этих лесных теней. Я предлагаю завтра же сжечь остатки посада и гнать всех наших дикарей на стены Нарвы. Живым щитом. Если они не хотят воевать, пусть послужат нам мясом». В углу шатра в тени сидел Ундав, походный вождь племени Харью. Он был угрюм, его меховая накидка пропиталась сыростью. Услышав слова Йоргана, он лишь крепче сжал свой посох. «Мои воины не пойдут», — глухо произнес он. «Вы обещали нам легкую добычу, много еды и пива, а еще серебро и золото Нарвы. Вместо этого мы получили лишь стрелы из каждого куста. Лесные духи отвернулись от нас. Они за русских, они за вирумцев. Земля сама дышит нам в спину злобой. Мои люди говорят, надо уходить. Уходить в свои леса и в леса к Ревелю, пока этот черный лес не поглотил нас всех». «Заткнись, язычник!» — рявкнул Кристофер, ударив кулаком по столу так, что подскочил кубок. «Еще одно слово об отступлении, и я велю повесить тебя на ближайшей сосне. Тогда вешайте всех харьё сразу», — спокойно парировал Лунда, поднимая глаза. «Потому что воевать они больше не будут. У нас нет хлеба, а пустой живот плохо слушает команды на чужом языке». В шатре повисла тяжелая тишина. Дитрих смотрел на догорающую свечу. Йорган злобно сопел, а Кристофер тяжело дышал, пытаясь подавить ярость. Ситуация была патовой. Тысяча воинов далеко на востоке, в Ижорских землях, связи с ними нет. А здесь, под боком у Нарвы, армия таяла, как весенний снег. «Нам нужен перерыв», — наконец произнес Дитрих. «Отступим к Ревелю, пополним запасы и дождемся машин. Сейчас мы просто кормим воронье». Герцог Кристофер уже набрал в грудь воздуха, чтобы обрушить на Ундова всю ярость своего гнева, но слова застряли в горле. В тусклом пламени свечи он увидел, как в кубке, стоявшем на краю стола, пошла мелкая, едва заметная рябь. Через мгновение земля под сапогами едва заметно дрогнула. Это не был раскат осеннего грома или шум обвала. Из лесной хмари донесся тяжелый утробный гул. Низкий, пробирающий до костей звук, от которого зазвенели сложенные в углу щиты. Гул нарастал, заполняя собой пространство шатра, вибрируя в самом воздухе. «Что это?» — прошептал Йорган. Его наглая ухмылка мгновенно сползла с лица, сменившись выражением растерянности. Он инстинктивно подался назад, подальше от входа, и рука его, только что дерзко теребившая эфес, теперь просто вцепилась в край стола. Дитрих медленно поднялся. Его лицо стало бледнее парусины шатра. Он не смотрел на герцога. Его взгляд был прикован к колышущемуся пологу. «Орудие огненного боя!» — выдохнул он, и голос его дрогнул. Доходили слухи от купцов. «Страшная машина восточных варваров, изрыгающая пламя и гром!» «Я почитал это за сказки, ваша светлость. Но этот звук...» «Это не природа. Это рукотворный гнев!» Кристофер рывком отбросил кубок и рванул полог шатра. Он успел сделать лишь шаг наружу, когда воздух над самой его головой лопнул с визгом разъяренного зверя. Тяжелое железное ядро, выпущенное из пушки, врезалось в верхушку герцогского шатра. Прочная парусина разлетелась в клочья, на миг обнажив остолбеневших внутри рыцарей. Снаряд, не теряя своей сокрушительной силы, пронесся сквозь шатер и с оглушительным треском врезался в стоявшую позади телегу. Окованное железом колеса и дубовые борта в одно мгновение превратились в облако острых щепок. Тяжелая кованая ось отлетела с саженей на 10, сминая и ломая все на своем пути. Но страшнее всего было то, что случилось следом. Один из снефтов, только что выскочивший из соседней землянки, замер на пути ядра, в последнем инстинктивном порыве пытаясь закрыться бесполезным щитом. Тяжелый металл ударил воина прямо в грудь. Митяй, наблюдавший это с края оврага, увидел, как человеческое тело буквально лопнуло, не выдержав чудовищного удара. Кольчужные кольца брызнули во все стороны, словно горсть проса, а то, что секунду назад было живым человеком, разлетелось по жирной грязи бесформенными кровавыми ошметками. Брызги крови и костяная крошка долетели до самого Кристофера, окропив его холеное лицо темным красным. Йорган, стоявший в проломе разорванного шатра, повалился на колени. Его стошнило прямо на растоптанный дорогой ковер. Весь его рыцарский гонор вылетел вон в одно мгновение. Он воочию увидел гнев, против которого стальной меч был не крепче гнилой соломинки. Герцог замер, медленно подняв руку к лицу. Он коснулся горячей капли на щеке, посмотрел на испачканные пальцы и вскинул взгляд на лесную опушку. Утренний туман там больше не был серым. Он светился изнутри рыжими вспышками, и через секунду докатился второй раскат, еще более яростный. Вслед за пушками ложили анагры-дальнеметы. Из лесной глубины по крутой дуге взмыли в небо тяжелые круглые шары. Они неслись с низким грозным шелестом, который быстро перерастал в плотный сухой гул рассекаемого воздуха. Митяй, вжавшись в землю ложбины, видел, как в сумерках по небу чертят огненные дуги, искрящие, шипящие шары с фитилями. Эти снаряды не ждали удара за землю. Они лопались в самой высшей точке полета, накрывая огненным куполом открытое пространство лагеря. С сухим хлестким хлопком шары разрывались в воздухе, заливая землю дождем из горящей смолы и густо засыпая людей железной сечкой. Граненые обрубки металла с противным свистом прошивали парусиновые навесы и легко дырявили кольчуги, вгрызаясь в незащищенную плоть. Смерть падала с небес, и от нее негде было спрятаться. Металлическая метель находила воинов даже за спинами товарищей. Лагерь окончательно утонул в дыму и огне. Паника, до этого тлевшая под спудом, вырвалась наружу безумным криком. Кнехты и воины Харью, ослепленные огненными вспышками, в ужасе метались по поляне, сталкиваясь друг с другом и бросая оружие. Ундов молча наблюдал за этим погромом лишь несколько секунд. Ему хватило одного взгляда на разорванное ядром тело Кнехта и на то, как на опушке снова вспыхнули огни орудий, чтобы понять. Данным конец. Он не стал ни прощаться, ни оправдываться перед Кристофером. «На север!» — коротко бросил он своим сотникам, указывая в дальнюю сторону. Харью, почуяв волю вождя, начали слаженно уходить, бросая тяжелые щиты и все, что мешало быстрому бегу. Почти полтысячи лесных воинов растворились в тумане и дыму, уходя по кромке оврага к Кревельской дороге. Туман, перемешанный с дымом и запахом паленого мяса, превратился в удушливый плен. Воздух стал тяжелым. Он обжигал легкие, заставляя кнехтов надрывно кашлять и слепнуть от едкой копоти. Следом, прорезая дым багровыми росчерками, обрушились огромные длиной с добрую с улицу стрелы. Пущенные из станковых стрелометов, они неслись, окутанные яростным пламенем от пропитанной смолой пакли. Эти снаряды насквозь прошибали щиты, пригвождая воинов к мерзлой земле, и продолжали гореть факелами прямо в телах. Одна такая с улицы ударила в грудь датского рыцаря, пытавшегося организовать заслон. Тяжелое острие прошло сквозь латный доспех, как сквозь бересту, и намертво пришпилило воина к обломкам телеги. Шипение горящей крови тонуло в общем реве канонады. Герцог Кристофер, оправившись от первого шока, действовал с яростью обреченного. Он понимал, если сейчас не переломить этот ужас, к утру от его войска ничего не останется. «Трубач! Бей сбор!» — взревел он, хватая за шиворот пробегавшего мимо кнехта и швыряя его обратно в сторону леса. «Кто побежит, зарублю лично!» Дитрих и Юрген, подхлестнутые окриком господина, принялись гасить панику самым жестоким образом. Мечи рыцарей гуляли по головам и плечам собственных воинов, выжигая страх перед русским огнем, страхом перед немедленной казнью. Те, кто бросал копья, рубили на месте, не глядя в лицо. Кровавая дисциплина принесла плоды. Сквозь дым, грохот и завывание анагров начал проступать неровный строй. С огромным, нечеловеческим трудом Данам удалось собрать костяк. 500 тяжелой конницы, чьи кони испуганно вскрапывали, чуя запах паленой шерсти, выстраивались в кулак. 1000 пехоты, те, кто уцелел под дождем из сечки и огня, смыкали щиты, образуя стальной клин. Они были изранены, обожжены и голодны, но это все еще были профессиональные воины, понимавшие, либо они заставят замолчать эти гремящие трубы, либо лягут здесь все до единого. — Йорген, веди войско к лесу, — скомандовал Кристофер, садясь в седло. — Вырвите им глотки! — Да здравствует король! Стальной клин датчан пришел в движение. Сначала медленно, вязко пробивая через завалы из трупов и горящих обломков, но с каждым шагом набирая инерцию. Кони били землю копытами. Кнехты шли плечом к плечу, закрываясь щитами от продолжающих падать сверху раскаленных осколков. Они шли на извергающий пламя лес, готовые растерзать каждого, кто стоял у орудий. Митяй, затаившийся за толстым стволом старой ели на самой кромке опушки, видел, как эта лава идет прямо на них. Земля под ногами дрожала уже не от пушек, а тысяч тяжелых копыт и сапог. «Ишь, как прут, гады!» — прошептал Путча рядом, не отрывая взгляда от приближающегося строя. «Живучая!» Митяй ничего не ответил. Он лишь плотнее прижал приклад реечника к щеке, ловя прицел блики на полированной керасе рыцаря, скачущего в первом ряду. Воздух вокруг него задрожал от напряжения. Сотни пластунов и виронцев затаили дыхание, ожидая команды. «Залп!» Разорвал тишину зычный голос ворона. Лес отозвался сухим треском сотен спускаемых тетив. Митяй почувствовал, как тряхнул речник. Его болт ушел в серую мглу, и через мгновение рыцарь в голове клина нелепо взмахнул руками, вываливаясь из седла. Следом за пластунами ожили многие сотни луков-пешцев. Веронцы и стрелки Андреевской бригады выпустили в небо черную тучу стрел, которая по крутой дуге обрушилась на датскую пехоту, идущую следом за конницей. Но данные, остервенев от голода и запаха собственной крови, не остановились. Они продолжали идти вперед, перемахивая через трупы коней и товарищей. Стальной клин уже был в 50 шагах, когда пелена тумана на опушке снова лопнула пламенем. «Огонь!» — рявкнул Андрей Иванович. Укрытые на самой опушке за густым ельником пушки ударили почти в упор. На этот раз это был не навесной бой, когда ядра летели через головы вглубь лагеря. Орудия били картечью на уровне груди, накрывая все пространство перед лесом. Митяй видел, как в дыму из жерл вырвалось яростное пламя. Сотни и сотни железных шариков с сухим воем прошивали воздух, превращая пространство перед лесом в кровавое сито. Стальной клин датчан, только что казавшийся несокрушимым, буквально лопнул. Конницу Кристофера смело железным градом. Доспехи не спасали, щиты разлетались в щепу, а кони, скошенные по груди и ногам, с диким ржанием валились друг на друга, образуя непроходимые завалы из плоти и стали. Герцог не успел отдать новый приказ. Его конь, посеченный железной дробью, рухнул на передние ноги, выбросив господина из седла. Кристофер тяжело ударился о мерзлую землю, и в глазах его потемнело. Дитрих и плотная группа всадников тут же спешились, на лету подхватывая оглушенного вождя. — К дороге! На Ревель! — прохрипел рыцарь, скидывая герцога на другого коня. — Здесь нас всех перебьют! Немалая часть конницы, сохранившая порядок, плотным кольцом окружила своего господина. Ощетинившись копьями, этот стальной кулак начал прорываться на северо-запад, уходя по Ревельской дороге вслед за бежавшими харью. Те кнехты, кто был порезвее и еще сохранил силы, бросали щиты и бежали следом за кавалерией, надеясь затеряться в тумане и спастись в лесах. Но сотни других, обезумев от грохота и огня, метались по поляне. Места на дороге всем не хватало. Конница топтала своих же, прорубая путь через толпу пехоты. Видя, что господа бросают их, оставшиеся кнехты с воплями кинулись в сторону пристани, туда, где на волнах еще покачивались их последние корабли. Бойня на пристани была короткой и страшной. Кнехты, давя друг друга, лезли на борта, превращая коги в переполненные ловушки. — По когам! Бей под срез воды! — донесся с опушки хриплый рык старшего орудийщика Ильи. Пушки ударили разом. Тяжелое ядро с хрустом разнесло борт головного судна, и в пролом с ревом устремилась вода. Корабль накренился, сбрасывая в пучину десятки людей. На соседней ладье ядро снесло мачту. Рухнувшее дерево со свистом и треском подмяло под себя тех, кто столпился на палубе. Моряки, обезумев от страха, рубили баграми руки кнехтов, цеплявшихся за планшир из ледяной воды. Один из когов вспыхнул. Каленый снаряд угодил прямо в трюм. Крики тонущих тонули в шипении гаснущего в воде огня и грохоте рушащихся снастей. Дюжина уцелевших кораблей все же сумела оттолкнуться от пристани. Перегруженные сверх меры, они осели в воду по самые планширы. Беглецы набились на палубу так тесно, что гребцам едва хватало места провернуть весла. Суда неуклюже тянулись вниз по течению, стараясь выйти на середину реки. Канонада сопровождала их до самого поворота. У одной из пушек в расчете Анцифора суетился Оська, давний друг Митяя. Ему за сметливость и верный глаз доверили быть наводчиком. Крепыш, прикусив губу от усердия, правил прицел рычагом, ловя на мушку ускользающую корму кога. — Балуй, Оська, балуй их, чертей! — азартно рычал над ухом Анцифор. Оська поднес фитиль. Пушка рявкнула, выплюнув тугой столб огня и окутавшись едким сизым облаком. Тяжелое ядро с шипением прочертило воздух над самой водой и с сухим костяным треском разнесло рулевое весло замыкающей ладьи. Судно беспомощно крутануло на стрежне. Оно бестолково ткнулось бортом в соседний кок, вызвав новую волну истошных криков среди беглецов. Оська довольно крякнул и принялся заново забивать заряд. Митя издали видел работу друга и коротко улыбнулся. Оська свое дело знал. Канонада постепенно стихала. Дым от горящих судов прибило к самой воде. Русская конница ушла вдогон за бегущими. Первая сотня Андреевской бригады и дружина Кайра начали методично прочесывать пепелище. Вирунцы уже вылавливали в прибрежных зарослях тех, кто не успел запрыгнуть на палубу или бежать по дороге. Митяй опустил реечник и вытер лицо замазанной сажей ладонью. На башнях Нарвы смолкли трубы, и в наступившей тишине отчетливо послышался скрип открываемых ворот. Защитники крепости выходили наружу.